Системные решения. Глава 21. Традиции. Теперь, когда наше тело частично избавилось от накопившегося в нем напряжения, мы можем попробовать зайти через другую когнитивную дверь, чтобы изменить травматическую реакцию. Начнем с того, что люди делали испокон веков. Эволюция. Когда терапевты описывают травматические реакции, мы часто объясняем их происхождение с эволюционной точки зрения. Мы говорим, что они развились подобно остальным рефлекторным реакциям млекопитающих. Млекопитающие – это все теплокровные животные от китов и собак до слонов и человека. При описании реакции нервной системы высокой активации – симпатическая система – в качестве примера часто приводят оленя, убегающего от саблезубого тигра. Изначально предполагалось, что это будет временная реакция, позволяющая спастись от опасности, будь то хищник или лесной пожар. Природой не было задумано, чтобы состояние активной симпатической системы продолжалось в течение длительного времени. Когда мы описываем реакцию нервной системы с низким уровнем активации, то приводим в качестве примера оленя, который не убегает и не бьется. Он просто ложится на землю и притворяется мертвым в надежде, что хищник, вроде того же тигра, просто сдастся и уйдет. Подобная диссоциация также может помочь в случае, если хищник причинит боль, потому что эта реакция замирания связана с потерей чувствительности. Чемпион по этой реакции – это опоссум, который притворяется мертвым при малейшей опасности. Он делает это бессознательно. И люди тоже. Эти реакции нервной системы заложены в нас с момента появления человека, однако в современном мире потеряли свой смысл. Возможно, они потеряли его еще 10 тысяч лет назад. В этой главе описаны некоторые древние знания о физическом и психическом здоровье, которые людям удалось пронести сквозь века. Древние методики. В большинстве цивилизаций считалось, что симптомы психического заболевания являются результатом воздействия опасного духа. Отсюда возникли такие практики, как экзорцизм, традиция просверливать в черепе дыры и пускать дым в женские половые органы, чтобы приструнить непокорную матку. Определение истерии. Древние египтяне были одними из первых, кто использовал концепцию терапевтического отдыха. Людям, страдающим психическими заболеваниями, они рекомендовали слушать музыку и танцевать. У них были лечебные курорты, где отдыхающие развлекались и выполняли физические упражнения. В те времена там не делали различий между разумом и телом. Считалось, что причина плохого настроения кроется в проблемах с сердцем или маткой. Все элементы их общества считались священными, от архитектуры до искусства и отношений. Египтяне были убеждены, что психические проблемы являются следствием отрыва от того, что действительно важно в жизни. Я убеждена, что это фундаментальная истина, которая актуальна и по сей день. Многие африканские народы издавна связывали психические проблемы с разгневанными предками или наславшими злых духов соседями. Они до сих пор зачастую идут первым делом к традиционному целителю, а не к врачу. Я побывала в 8 африканских странах, чтобы узнать, как люди в сельской местности, где нет врачей, справляются с такими проблемами. Многие принимают травяные препараты. Кто-то обращается к специалисту по духам, который занимается их изгнанием. Традиционные целители всегда стремятся придать болезни какой-то смысл. Они пытаются дать ответ на вопрос, почему с человеком это происходит, что к этому привело. Современная психология не всегда за это берется. Человеческому мозгу глубоко не безразличны эмоции и история, в то время как современная наука делает упор на контрольных списках и статистике. Помню, как побывала в одной маленькой хижине в Зимбабве, наблюдая, как знахарь бросил на земляной пол дюжину маленьких белых раковин каури. Он гадал на мое будущее. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что в итоге он предсказал, что моему браку придет конец. Растения. Травяные препараты по всему миру использовались для поддержания психического здоровья. Кельтских женщин, которые практиковали лечение травами, называли белыми ведьмами. У первых народов как ее сейчас называют, Америки, были глубокие отношения с целебными растительными препаратами. Одна из моих пациенток, коренная чилийка, приходя ко мне на прием, рассказывала, какие травяные лекарства она попробовала от своих недугов. Чаще всего ей удавалось решить проблему еще до прихода ко мне. Но ей было неудобно отменять прием, так что она приходила рассказать мне об этом процессе. Я узнала, что экстракт черной вишни помогает при болях в суставах и подагре. Оказывается, черная вишня является антиоксидантом и обладает противовоспалительным действием. Амулеты. В различных традиционных культурах принято верить в силу амулетов или талисманов. Зачастую талисман благословляется духовным лидером или целителем. Так, в Египте особое значение имеет символ «голубой глаз», связанный с древним мифом о благородном боге. Металлические амулеты носили в древние времена по всему Ближнему Востоку, зачастую прикрепляя их к ожерельям. Многие религиозные люди от древности и до наших дней придавали особое значение различным священным книгам. Также считалось, что бусы или другие украшения с символикой, связанной с этими духовными практиками, обеспечивают безопасность. В средние века для защиты использовались астрологические символы. Я уже упоминала о том, что работала волонтером в долине Катманду в Непале в медицинской школе, которая обслуживала сельских жителей. Там я вращала тяжелые металлические молитвенные жернова, исписанные целительными фразами на тибетском или на санскрите. Считается, что эти жернова, а также разноцветные молитвенные флажки помогают передать духам просьбы людей. Колокола имеют особое значение во многих культурах Южной Азии. Мне довелось посидеть под громким гонгом в Мьянме. Я слышала звон колоколов, призывающих монахов в шафрановых одеждах на сбор пожертвований на улицах Лаоса. Во многих религиях молитва является важнейшей обязанностью. Любопытно, что у людей, которые читают молитвы или занимаются религиозными песнопениями, улучшается психическое здоровье, и они реже впадают в зависимость. Хотя я и не приписываю себя ни к какой формальной религии, у меня имеются определенные духовные наклонности, и мне особенно близка буддийская философия. Если вы воспитывались в рамках религиозной традиции, которая принесла вам пользу, то она может стать для вас эффективным противоядием после травмы. Вместе с тем, слишком строгие ортодоксальные религии могут стать ее источником. Если это про вас, то лучше пропустите следующее упражнение. К сожалению, во многих современных религиях прихожан пытаются контролировать, вызывая у них чувство стыда. Этот прием также используется в абьюзивных отношениях. Упражнение «Мантра». В йоге одна из мантр сопровождается определенными движениями пальцев – киртан-крия. Я опишу вам эту последовательность движений, после чего вы можете попробовать выполнить ее, произнося традиционную фразу или ее современный аналог. Прикоснитесь кончиком большого пальца к кончикам указательного. Затем поочередно коснитесь им кончиков остальных пальцев, пока не дойдете до мизинца. У вас получится 4 точки прикосновения, если у вас все пальцы на месте и вы в состоянии выполнить эти движения. Если такой возможности нет, вы можете просто представить их себе. У вас активируются те же области мозга. Движения должны быть плавными, ритмичными. В индуистской практике при каждом касании произносятся следующие слова. Са – рождение, та – жизнь, на – смерть, ма – возрождение. Если она вам подходит, или если вы были воспитаны в рамках этой культуры, то можете использовать этот оригинальный вариант. При желании можно заменить эту фразу на любую другую. Я приведу несколько примеров, но настоятельно рекомендую придумать свою собственную, которая покажется вам естественной и успокаивающей. Мой путь продолжается сегодня. Сейчас я в безопасности. Я буду в порядке. Все вокруг продолжает меняться. Сегодня совершенно новый день. Я еще продолжаю учиться. Пускай я приму себя. Мое полное исцеление возможно. Мой мозг способен измениться. Я принимаю все, как есть. С каждым касанием произносите по одному слову своей личной мантры. В зависимости от ваших обстоятельств и вашего самочувствия, вы можете менять фразу, выбирая наиболее подходящую для каждого конкретного дня. Вы можете повторить последовательность 10 раз или продолжать упражнение пару минут. Не обязательно делать это долго. Это один из способов объединить древние традиции с вашим разумом, телом и духом. Помимо мантр, индийские гуру используют также мудры, определенные положения рук, дыхательные упражнения и силу воображения. Еще тысячи лет назад они знали о врожденной целительной силе нашего тела. Цигун. Каждый день в любую погоду мой сосед занимается тай-чи, китайское боевое искусство, у себя во дворе. Эти медленные движения помогают ему оставаться здоровым. Когда я изучала цигун, мне сказали, что это одно из ответвлений тай-чи. Слово «чи» или «ци» означает «энергия». Я училась у мастера Чуньи Лина в Миннесоте, в центре исцеления цигун Сприн Форест. Один из моих сокурсников изучал влияние цигун на хроническую боль и получил хорошие результаты. Другой специалист помогает онкологическим пациентам в Калгари. На нашем сайте даже есть видео с Мунира Джива. Мастер Лин говорит, исцеление происходит, когда мы добиваемся гармонии тела, разума и сердца. Цигун более 5000 лет, однако он применяется и сегодня, считаясь одной из техник традиционной китайской медицины. Я не верю, что люди могут продолжать заниматься чем-то бесполезным в течение 5000 лет. На полное освоение всех последовательностей движений уходит год. И мастер Лин на своих занятиях обучает самым главным концепциям. Я прошла достаточно курсов, чтобы меня можно было назвать групповым лидером. Однако я ни в коем случае не считаю себя экспертом. Медленные плавные движения могут напомнить вам, что вы можете чувствовать себя безопасно в своем теле. Специфические движения цигун помогают снять любые энергетические блокады вдоль меридианов, пути, по которым энергия естественным образом течет в человеческом теле. Их можно сравнить с течением реки. Я бы рекомендовала цигун людям, которые застряли в реакции низкой активации, чтобы привести их в движение. Цигун может помочь и с высокой активацией, поскольку медленные движения успокаивают тело. На момент написания этой книги Канадская ассоциация по ПТСР на своем сайте в разделе «Ресурсы» указала цигун в качестве одной из стратегий преодоления. Когда человек находится в состоянии диссоциации, цигун помогает ему вернуться в свое тело. Давайте попробуем и мы. Хотя мастер Лин и держит свои практики в тайне, он хочет, чтобы в мире был целитель в каждом доме. Я поделюсь с вами небольшой выдержкой из того, чему я научилась в центре цигун. Помните, что если у вас имеются какие-либо физические проблемы, травмы или болевые ощущения, то лучше всего заниматься вместе с квалифицированным специалистом. Упражнение цигун. Первая часть гимнастики – почувствовать, как ноги касаются земли. Если вы стоите или сидите на стуле, поставьте ступни как можно ровнее, чтобы подошвы ваших ног полностью прижимались к полу. Пошевелите пальцами ног. Почувствуйте, как ноги твердо стоят на полу, и представьте, как из самого ядра земли через ваше тело проходит поток энергии, попадая вам в мозг. Коснитесь языком неба, чтобы связать между собой переднюю и заднюю части тела. Представьте, что энергия становится ярче, а поток усиливается. Чтобы привести в движение остальную энергию тела, начните выполнять пружинищие движения, слегка сгибая ноги в коленях, не отрывая ноги от пола. Если вы сидите на стуле, то можете слегка раскачиваться, будто он сделан из желе. Прыгать не нужно. Амплитуда движений не должна превышать пару сантиметров. Расслабьте запястья и поднимите руки над головой, продолжая выполнять пружинищее движение еще одну минуту. Это упражнение может вызывать затруднения у людей с болями в плечах. В таком случае руки можно согнуть в локтях. Сложите ладонь чашкой и погладьте макушку своей головы. Затем опустите руку и расположите ее сантиметрах в 5 от тела в районе пупка. Это нижний дантянь, место сосредоточения энергии и целительного потенциала. Представьте, что в области нижнего таза у вас находится яркий энергетический шар. Теперь перейдем к упражнению, которое мастер Лин называет «Соединение инь и ян». Оно помогает сбалансировать энергию нашего тела. Сложив ладони чашкой, поместите их на расстоянии примерно 30 сантиметров друг от друга. Представьте, что между вашими руками находится энергетический шар, излучающий яркий и теплый свет. Не меняя расстояние между руками, как если бы вы держали баскетбольный мяч, начните вращать этот энергетический шар. Это упражнение можно выполнять от 5 до 30 минут. Следите за своим уровнем усталости и удовольствия. В завершение мы собираем энергию, накопившуюся в этом шаре. Потрите ладони друг о друга, почувствовав, как между ними образуется тепло. Закройте глаза сложенными чашкой ладонями. Не давите на них. Начните массировать лицо, включая уши, и проведите пальцами по волосам или по коже головы. Если энергия еще осталась, то сложите ладони чашкой и погладьте ими голову, обе руки, грудь и бока, живот и поясницу, а затем ноги. Наконец, находясь в стоячем или сидячем положении, встаньте на носки, чтобы земли касались только подушечки пальцев. Быстрым движением опустите пятки. Рекомендуется повторить это упражнение от 5 до 10 раз. Веды. Другой древний способ познания – это индийская аюрведическая медицина. Оригинальным ведическим текстам также тысячи лет, и на их основе, наряду с другими целительными практиками, возникла йога. Я обучилась на консультанта по аюрведе в Академии Керала в Калифорнии. Я редко говорю об этом, потому что переживаю из-за присвоения традиционных практик чужой культуры. Вместе с тем, я не верю, что люди могут так долго заниматься чем-то, что не приносит существенной пользы. Были проведены исследования, продемонстрировавшие пользу йоги в лечении ПТСР. Однако аюрведическая медицина включает в себя гораздо больше. В аюрведе считается, что тело вмещает в себя три энергии, которые называются дошами. У каждого человека свой уникальный баланс этих энергий, при нарушении которого он начинает болеть. Анализ энергии помогает понять, что именно вышло из равновесия и что можно сделать для его восстановления. Так, например, если у вас избыток энергии движения, связанной с воздухом и пространством, она называется вата, то вам следует избегать холодной пищи и нерегулярного распорядка дня. Аспекты аюрведы, связанные с психическим здоровьем, согласуются с поливагальной теорией. У каждого человека в любой момент времени преобладает одна из трех гун, которые напрямую связаны с тремя травматическими реакциями. Сатва – это состояние спокойствия и ясности, соответствующее реакции вентральной ветви блуждающего нерва, при которой человек чувствует себя в безопасности. Раджо – это беспокойное состояние, связанное с гневом и тревогой. Как вы уже, наверное, догадались, оно соответствует стрессовой реакции симпатической нервной системы, высокой активации. Наконец, тамас – это состояние неподвижности, тяжести и инертности. Избыток этой гуны приводит к безразличию и депрессии, как при стрессовой реакции парасимпатической нервной системы. Дорсальная ветвь блуждающего нерва – низкая активация. У каждого из нас состояние нервной системы постоянно меняется, как в течение дня, так и на протяжении жизни. И гуны также постоянно пребывают в динамике. Вместе с тем, главная цель – это как можно больше времени проводить в состоянии сатва. Только подумайте, современная теория, которая впервые была описана более 10 тысяч лет назад. Нам есть чему поучиться у этих древних техник. Упражнение «Дыхание». Слово «пранаяма» означает дыхание, способное изменить баланс реакций нашей нервной системы. Хотя данный факт известен из физиологии, это также было передано в древних ведических текстах. Вывести разум из состояния раджо, высокой активации, вам поможет медленное дыхание, в котором особое внимание уделяется выдоху. Мне больше всего нравится пчелиное дыхание или дыхание брамари, имитирующее жужжание пчел. Нужно сделать глубокий медленный вдох, после чего уши затыкаются пальцами, которыми нужно надавить на центральную складку хряща, так называемый козелок, чтобы заблокировать слуховой проход. Медленно выдыхайте, издавая низкий гул, пока у вас не закончится воздух. Выполните 3-5 повторений, экспериментируя с тембром звука. Когда вы слишком часто находитесь в состоянии чрезмерной активации, раджо, лучше всего проводить свой день в спокойном малолюдном месте. Избегайте переутомления, стимулирующих физических упражнений и даже путешествий. Избегайте продуктов с резким вкусом, например, острого и кислого, а также всего, что содержит кофеин и сахар. Если вы увлекаетесь йогой, то вам подойдут более медленные разновидности, такие как хатха или нидра. Медитация осознанности будет особенно полезна для выхода из этого состояния. Для изменения состояния тамас, низкой активации, потребуются более энергичные дыхательные упражнения, такие как огненное дыхание, которое представляет собой серию быстрых выдохов с расслаблением между ними, без активных вдохов. Чтобы вытолкнуть из легких как можно больше воздуха, используются мышцы живота. Наш организм рефлекторно вдыхает воздух, так что вы сможете продолжать выполнять быстрые выдохи. Поскольку при выполнении данного упражнения мы не выдыхаем токсины, такие как углекислый газ, по сути, это гипервентиляция легких, прекратите его выполнять, если почувствуете головокружение, либо онемение или покалывание в руках. Чтобы вывести разум из состояния тамас, каждый день двигайте своим телом. Попробуйте что-то новое. Приключения и увлечения помогают снизить тамас. Избегайте тяжелой пищи, содержащей животный белок и жиры. Если вы интересуетесь йогой, вам подойдут более плавные ее разновидности, такие как аштанга. Если вы занимаетесь медитацией, то лучше избегать состояний полной неподвижности разума и тела. Медитация с сопровождением поможет вам активировать ваш разум. Пример. У Фуё много разных увлечений. Она лепит фигурки из глины, выращивает цветы на балконе, пишет стихи и учится танцевать свинг. У нее столько энергии, что друзья устают от одной мысли об этом. Она была такой с самого детства. Ей все было любопытно, все хотелось попробовать. Каждые пару лет она меняла работу. В колледже она изучала писательское мастерство, после чего работала помощником режиссера по работе со сценарием в театральной группе для инвалидов. Затем копирайтером в юридической фирме. После занималась внедрением искусственного интеллекта для создания веб-контента для художественных групп. А сейчас удаленно пишет статьи о туристических тропах Тихоокеанского северо-запада, параллельно изучая фотографию. В последнее время ей стало трудно приводить свой организм в движение по утрам. В эти выходные Фуё целый час наблюдала, как солнечный луч перемещается от изножья кровати к ее ногам. Кажется, что разум девушки такой же вялый, как и остальное тело. Новые идеи даются ей с огромным трудом. В дни, когда она все-таки заставляет себя выйти из дома, Фуё неизменно идет в кафе за углом, где заказывает ройбуш латте и ореховое печенье. Иногда она заказывает доставку на дом. Она проводит так много времени на диване, что его обивка выцвела на стороне, расположенной ближе к телевизору. Жирная пища вызывает у нее тяжесть в животе. Ее кожа выглядит жирной, однако вместо того, чтобы ухаживать за ней, Фуё просто плачет по ночам. Ее природная легкая энергия вата сменилась на более тяжелую капха. Как и в случае с состоянием тамас, ей нужно разнообразить свой распорядок, больше двигаться и избегать жирной пищи. Мудрость коренных народов. Коренные народы используют множество древних практик, от австралийских аборигенов и новозеландских маори до бразильских гуарани, перуанских кичуа и сотен индейских и инуитских племен в Америке, Финляндии и России. Все они поддерживают глубокие отношения с природой. Поэтому растительные лекарства и связанные с землей практики являются неотъемлемой частью образа жизни. Во многих из этих традиций община играет исторически важную роль в процессе исцеления. Хороводы, ритуальные парные церемониальные посвящения и молитвы, взывающие к благосклонному Создателю, являются частью многих культур. Все эти практики уникальны и особенны. Помню, как посетила остров Хоккайдо в Японии, где местные айны издавна занимаются резьбой по дереву. Нам рассказали легенду, согласно которой необычные водоросли в озере Акан считались драгоценными. Даже в Канаде до сих пор говорят на более чем 50 языках коренных народов, несмотря на усилия чиновников уничтожить этот народ и его культуру. Такие традиции, как окуривание дымом от зажженного шалфея для очищения тела, художественная вышивка бисером, ритуальные парилки, барабанный бой и рассказы старейшин – все это глубоко исцеляющие практики, особенно для людей, переживших культурные и социальные травмы. К огромному сожалению, канадское правительство продолжает поддерживать насилие в отношении коренных народов, не выполняя рекомендации Комиссии по установлению истины и примирению – КИП, направленных на коллективное исцеление. КИП работает более чем в 40 странах, где помогает преодолевать массовые проблемы, связанные с действиями правительства, включая аргентинскую диктатуру, геноцид в Руанде, гражданскую войну в Сальвадоре и революцию в Тунисе. Многие люди, пострадавшие от масштабных системных травм, продолжают иметь дело со значительными сопутствующими травмами как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Коллективное исцеление необходимо каждому из нас. Люди разработали хитроумные способы борьбы со стрессом и напряжением еще на заре развития цивилизаций. Мы рассмотрели несколько целительных практик разных традиционных культур мира. Все они используют врожденную способность нашего тела к исцелению. Было бы здорово, чтобы современная медицина тоже не забывала о том, что нашему телу уже известно. Я очень благодарна за все технические инновации, с которыми я познакомилась, работая врачом. Однако нам всем необходимо помнить о существовании более древних, безопасных и эффективных, а зачастую еще и священных практик.